Черчилл. Ребус проснулся по будильнику в 7 утра, сел на постели и позвонил Лизе. Никакого ответа. А вдруг что-то случилось? За завтраком он пробежал глазами заголовки газет. Серьезные издания опубликовали передовицы, рассказывающие о поимке оборотня. Однако все они были построены на теоретических рассуждениях. «Мы верим, что полиция...» «Мы полагаем, что им, наконец, удалось поймать этого ужасного маньяка...» И только бульварные газеты напечатали фотографии, запечатлевшие Ребуса во время его короткой пресс-конференции. Однако даже таблоиды, несмотря на кричащие заголовки, были весьма уклончивы. Возможно, потому что сами в сенсацию не верили. Но мнение газетчиков не важно. Важен лишь оборотень. Где-то там, в неведомом тайном убежище, читающий сейчас о том, как его поймали. Его. Снова это слово. Ребус смог думать о нем только как о мужчине, в глубине души опасаясь этого стереотипа, сужающего круг подозреваемых. Пока у них нет ни единого намека на то, что оборотень — женщина. Но необходимо держать ухо востро. А так уж ли важен пол убийцы? Очевидно, да. Тысячи женщин проводят не один час в ожидании того, что с вечеринки или из паба их отвезет домой такси с женщиной-водителем за рулем. Представить страшно. Какой поднимется шум, если убийца, которого они так боятся, — женщина? По всему городу люди пытаются как-то защитить себя, организуют патрули для охраны жилых домов. Один такой патруль уже избил какого-то бедолагу, который, заблудившись, случайно забрел в их район. В чем его вина? В том, что он цветной, а в районе живут одни белые. Флайт рассказывал ему о том, как силен расизм в Лондоне, особенно в его юго-восточной части. Если у тебя загорелая физиономия, лучше не суйся туда, иначе тебе не сдобровать. Ребус, благодаря Лэму, уже почувствовал на себе все прелести ксенофобии. Конечно, в Шотландии такого безобразия и в помине нет. Шотландцы не расисты, шотландцы — религиозные фанатики. Он отложил газеты и направился в отдел. Было совсем рано, примерно половина девятого. Кое-кто уже трудился за рабочими столами, но большая часть кабинетов еще пустовала. В кабинете Ребуса было душно, и он открыл окна, чтобы проветрить. Погода была приятной, дул слабый ветер. Где-то в отдалении жужжал принтер, звонили телефоны. С улицы доносилось мерное гудение машин, глухой рокот и ничего больше. Ребус положил голову на скрещенные руки, вдыхая запах столешниц, запах дерева, лака, карандашных грифелей. Этот запах напомнил ему о начальной школе. Он сам не заметил, как задремал. Его разбудил гулкий стук в дверь, сопровождаемый вежливым покашливанием. «Извините, сэр». Ребус резко поднял голову. В приотворенную дверь просунулась голова женщины-констебля и с любопытством уставилась на него. Он спал с открытым ртом. На его щеке блестел след слюны, а на столе натекла целая лужица. «Да», — сонно пробормотал он, — «в чем дело?» Она сочувственно улыбнулась ему. «Не все такие, как Лэм. Помни об этом. Расследуя сложное, запутанное дело, поневоле сближаешься с людьми. Зачастую они становятся ближе самых закадычных друзей. Даже еще ближе, пожалуй. Тут к вам пришли, сэр. То есть пришла женщина, она хочет поговорить с кем-нибудь об убийствах. А кроме вас, здесь больше никого нет». Ребус посмотрел на часы. «Без 15:09. Недолго удалось поспать. Хорошо». И в порыве доверия к лондонским полицейским он спросил, как я выгляжу. «Ну», — замялась она, — «у вас лицо с одной стороны красное, та щека, на которой вы лежали, а так ничего». Она снова улыбнулась. «Да, улыбка — великое дело в нашем поганом мире». «Спасибо», — сказал он. «Ладно, пропустите ее». «Хорошо». Голова исчезла, но через мгновение вновь появилась. «Может, принести вам кофе или еще что-нибудь?» «Кофе — это то, что надо», — обрадовался Ребус. «Спасибо». «Молоко, сахар, только молоко». Голова исчезла. Дверь затворилась. Ребус попытался сделать вид, что жутко занят. Это было совсем нетрудно. На столе громоздилась кипа новых документов. Отчеты из лаборатории, результаты отрицательные, опросов возможных очевидцев по делу об убийстве Джин Купер. Опрашивали тех, кто был с ней в пивной в воскресенье вечером. Он взял верхний документ и положил его перед собой. Раздался стук в дверь, такой робкий, что он едва его услышал. «Войдите», — сказал он. Дверь медленно приотворилась. На пороге стояла женщина, нерешительно озираясь вокруг. Казалось, ее робость вот-вот перерастет в непобедимый страх. На вид ей было около 30 лет. Коротко остриженные каштановые волосы, а в общем внешность была малоприметная. Такую внешность можно охарактеризовать как набор сплошных «не». Невысокая, но и не маленькая, не худая, но ни в коем случае не толстая, лицо невыразительное. «Здравствуйте», — приветствовал ее Ребус, приподнимаясь со стула. Он указал ей на стул другого конца стола. Наблюдая за тем, как она медленно, словно во сне, закрывает дверь, проверяя, хорошо ли она затворена. Только тогда она осмелилась обернуться и взглянуть на него, или, точнее сказать, в его сторону, явно избегая смотреть ему в глаза, но направив взгляд куда-то ему в подбородок. «Здравствуйте», — ответила она с видом новобранца, готового ринуться в бой. Ребус устроился за столом и еще раз предложил ей присесть. Наконец она опустилась на краешек стула, вытянувшись, как струна. У Ребуса возникло ощущение, что он проводит собеседование, а она пришла устраиваться на работу. «Вы, кажется, хотели с кем-то поговорить?» — начал он тихим, размеренным голосом. «Да», — ответила она. «Так, это уже кое-что. Я инспектор Ребус, а вы — Джен Кроуфорд. Итак, Джен, чем я могу вам помочь?» Она сглотнула слюну, уставившись в окно позади него. «Я по поводу убийств», — сказала она. «В газетах его называют оборотнем». Ребус помялся. «Может, она просто чокнутая, хотя вроде не похожа. Разнервничалась, наверное, потому и ведет себя как полоумная. Очевидно, у нее есть на то причина». «Верно», — мягко проговорил Ребус. «Газетчики именно так его и прозвали. Да-да, и вчера по радио, и сегодня вот в газете». Она вдруг возбужденно затараторила, доставая из сумочки газетную вырезку. Это была фотография Ребуса и Лизы Фрейзер. «Это вы, правда?» — Ребус кивнул. «Тогда вы, конечно, знаете. То есть я хотела сказать, должны знать. В газете пишут, что он снова это сделал, а полиция вроде его поймала или не поймала, они не уверены». Она замолчала. Было слышно только ее тяжелое дыхание. Все это время она не сводила глаз с окна. Ребус молчал, давая ей возможность прийти в себя. Ее глаза начали наполняться слезами. «Никто не знает наверняка, поймали вы его или нет, но я уверена...» Из уголка ее глаза появилась слезинка и покатилась вниз по щеке. «Мне хотелось бы верить, я не... Я так долго боялась и никому ничего не говорила. Я не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, чтобы папа и мама узнали. Я просто хотела сделать вид, что ничего не было, но ведь это глупо, правда? Так что я решила, я подумала, может, я смогу...» Она дернулась со стула, но потом, передумав, сжала руки на груди. «Сможете что, мисс Кроуфорд?» «Опознать его?» — прошептала она, вытаскивая салфетку из рукава блузки и громко сморкаясь. Одна слеза упала ей на колено. «Опознать его», — повторила она, — «если он и вправду здесь, если вы действительно его поймали». Теперь Ребус смотрел на нее, не мигая, пока, наконец, не встретился с ней взглядом. У нее были карие глаза, влажные от слез. Он на своем веку повидал немало чокнутых. Может, у нее тоже не все дома? «Что вы имеете в виду, Джен?» Она снова высморкалась, перевела взгляд на окно, сглотнула слюну. «Он чуть не схватил меня», — проговорила она. «Я была первой, раньше всех остальных. Он чуть не схватил меня. Я чуть было не стала первой». И с этими словами она повернула голову. Сначала Ребус не понял, зачем. Но потом он увидел изогнутый темно-розовый шрам, не больше дюйма длиной, идущий от ее правого уха к белому горлу. Такой шрам можно получить только от удара ножом. Первое покушение оборотня. «Так что ты думаешь?» Они смотрели друг на друга через стол. На лотке появилась новая порция входящих документов, и внушительная стопка опасно накренилась, готовая в любой момент соскользнуть на пол. Ребус ел сэндвич с сыром и луком, заказанный у Джина. Быстрая, удобная еда. Одним из безусловных достоинств холостяцкой жизни является то, что можно есть все, что душе угодно, без зазрения совести. Лук, пикули, колбасу, сэндвичи с яйцом и помидорами, тосты с бобами в соусе карри и другие деликатесы, столь любезные мужской половине человечества. «А ты?» Флайт не спеша потягивал из банки кока-колу, время от времени глухо рыгая, не раскрывая рта. Он успел выслушать рассказ Ребуса и встретиться с Джен Кроуфорд. Сейчас ее уже припроводили в другой кабинет, отпаивать чаем и делать официальное заявление под сочувственными взглядами женского персонала. Флайт и Ребус искренне надеялись, что ей не придется иметь дело с Лэмом. «Ну?» Флайт потер костяшками пальцев свой правый глаз. «Не знаю, Джон, с этим делом у всех поехала крыша. Ты неожиданно исчезаешь, запудрив мозги прессе, твое фото красуется в передовицах по всей стране, кто-то имитирует почерк убийцы, потом у тебя появляются какие-то безумные идеи по поводу блошиных рынков и вставных челюстей, а теперь еще это...» Он широко раскинул руки, словно умоляя Ребуса поставить мир обратно с головы на ноги и создать хотя бы иллюзию порядка. Это уже слишком. Ребус откусил кусок сэндвича, медленно прожевал. Но это укладывается в рамки нашей модели, верно? Судя по тому, что я читал о психологии серийного убийцы, его первая попытка, как правило, проваливается. Он еще не совсем готов. Детали его плана не разработаны до конца. Стоит жертве вскрикнуть, он тут же начинает паниковать. У него еще не отточена техника. Он не догадывается закрыть жертве рот, так что она может кричать во все горло. Потом он обнаруживает, что человеческая кожа и мышцы гораздо крепче, чем кажутся на первый взгляд. Может, он насмотрелся ужастиков и подумал, что это легко, все равно, что резать масло. Поэтому он только поранил ее, не причинив серьезного вреда. Может, нож был недостаточно острым, кто знает. Важно то, что он испугался и убежал. Флайт слегка пожал плечами. «И она никуда не обратилась», — заметил он. «Вот что странно. Но она обратилась сейчас. Скажи мне, Джордж, много ли жертв изнасилования обращается к нам? Кто-то рассказывал мне, что одна из трех. Джен Кроуфорд — маленькая, робкая женщина, испуганная до смерти. Все, что она хотела, — это забыть весь этот ужас, но так и не смогла. Ее совесть не позволила ей забыть. Ее совесть привела ее к нам. И все-таки мне это не нравится, Джон. Не спрашивай меня, почему». Ребус доел сэндвич и неторопливо вытер руки. «Инстинкт старого полицейского?» — спросил он, не без легкого сарказма. «Может быть», — отвечал Флайт, не обращая внимания на саркастический тон. «В ней есть что-то подозрительное. Поверь мне, я с ней разговаривал. Я словно пережил все это вместе с ней. И я верю ей, Джордж. Я думаю, это был он. 20 декабря прошлого года. Это была его первая попытка. А может, и не первая», — сказал Флайт. «Может, есть и другие жертвы, которые до сих пор молчат. Может быть. Но она-то пришла к нам. Вот что по-настоящему важно. И все-таки я не понимаю, какой нам от этого толк». Флайт взял со стола лист бумаги и начал читать вслух записи Ребуса. «Его рост примерно 1,80 м. Белый, волосы каштановые, как мне кажется. Он быстро убежал, и поэтому я не смогла разглядеть его лицо». Он положил листок на стол. «Это многое проясняет, не так ли?» «Да», — хотел ответить Ребус. «Конечно, да. Потому что теперь я уверен, что оборотень мужчина, а раньше не был в этом уверен». Но за последние несколько дней он и так здорово осложнил жизнь Флайту, а потому заговорил о другом. «Визит мисс Кроуфорд может сослужить нам службу, Джордж». «Какую же службу, скажи мне, ради бога?» Флайт допил кока-колу и метнул банку в металлическое мусорное ведро. Она гулко прогрохотала по его стенкам. Когда грохот наконец прекратился, Ребус заговорил. «Видишь ли, оборотень не знает, что мисс Кроуфорд не успела толком его разглядеть. Мы должны убедить ее показаться на публике. Пусть повертится перед телекамерами. Та, что смогла убежать. Ну, а потом мы, разумеется, заявим, что она дала нам детальное описание ублюдка. Если это его не испугает, то его ничем не проймешь. Испугать. Все, что ты делаешь, направлено на то, чтобы испугать его. Но для чего? А вдруг он и в самом деле испугается? Тогда он просто перестанет убивать, и мы никогда его не найдем? Нет, он не такой, — авторитетно заявил Ребус. Он не перестанет убивать, потому что это сильнее его. Ты заметил, что убийства стали происходить все чаще и чаще? Может, он уже успел совершить еще одно убийство, но мы пока не обнаружили тело. Он одержимый, Джордж. Флайт взглянул на него, думая, что он шутит, но Ребус был серьезен, как никогда. Я в этом убежден. Флайт встал и подошел к окну. Может, на нее напал не он? Может быть, вздохнул Ребус. А что, если она откажется показываться на публике? Это не имеет значения. Мы в любом случае расскажем обо всем прессе и заявим, что у нас есть детальное его описание. Флайт резко повернулся к нему. «Ты веришь ей? Ты не думаешь, что она просто чокнутая?» «Не исключено. Однако мне так не кажется. Она очень приятная женщина. Ее описания настолько туманны, что не выглядят придуманными. В конце концов, это случилось 3 месяца назад. Можем ее проверить, если хочешь». «Да, я бы очень этого хотел», — проговорил Флайт бесцветным голосом. «Видно, ситуация совсем измотала его. Мне хотелось бы знать о ее прошлом и настоящем, о ее друзьях, семье, медицинской карте. Не попросить ли Лизу Фрейзер дать ей какие-нибудь психологические тесты?» — предложил Ребус, не в силах сдержать иронии. Флайт вымоченно улыбнулся. «Нет, хватит и того, что я перечислил. Пусть этим займется Лэм. Тогда у него не будет времени совать нос в наши дела. Тебе он тоже не нравится?» «А с чего ты взял, что он мне нравится?» «Забавно, он утверждает, что ты ему вместо отца». Напряжение, возникшее между ними, начало потихоньку спадать. Ребус чувствовал, что одержал еще одну маленькую победу. Они оба расхохотались. Общая неприязнь к Лэму объединила и примирила их друг с другом. «Ты хороший сыщик, Джон», — сказал Флайт. Ребус невольно покраснел. «Иди к черту, старый пердун», — отозвался он. «Да, вспомнил», — проговорил Флайт. «Вчера я велел тебе отправляться домой. У тебя есть такое намерение?» «У меня этого и в мыслях не было», — ответил Ребус. Флайт помолчал несколько секунд, а затем кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Очень хорошо». И, подойдя к двери, добавил, «Постарайся больше не подводить меня, Джон. Это моя территория. Я должен знать, где ты и что ты задумал». Он постучал себя пальцем по голове. «Я должен знать, что здесь происходит». «Договорились?» Ребус кивнул. «Договорились, Джордж. Я не подведу». Ребус кивал, держа фигу в кармане. Он привык работать один. И у него мелькало подозрение, что у Флайта побуждает держаться поближе к нему отнюдь не только чувство товарищества и личной симпатии. К тому же, если выяснится, что оборотень полицейский никому не поздоровится. Никому. Ребус снова позвонил Лизе, но опять безрезультатно. Бродя по зданию во время обеденного перерыва, он наткнулся на Джои Беннета, парня, который остановил его на Шафтсбери-авеню той памятной ночью. Сначала Беннет вел себя настороженно, но, узнав его, улыбнулся. «Ой, здравствуйте, сэр! Это ваше фото напечатали во всех газетах?» Ребус кивнул. «Это ведь не твой участок, Джои, верно?» — спросил он. «Нет, не совсем, сэр. Я здесь, так сказать, проездом. Привез заключенного. А та женщина, которая на фото рядом с вами, она выглядит слегка...» «Ты на машине?» Беннет снова насторожился. «Так точно, сэр. И ты сейчас возвращаешься в город?» «Так точно, сэр. Вест-Энд. Хорошо. В таком случае ты не будешь против, если я с тобой подъеду?» «Нет, сэр, конечно нет». Беннет улыбнулся, но на этот раз менее уверенно. По пути к машине они столкнулись с Лэмом. «Что, зубы все еще стучат?» — осведомился он, но Ребус был не в настроении отвечать ему. Лэм, нисколько не смутившись, предпринял новую попытку. «Собрались куда-то?» Даже в этом простом вопросе послышалась явная угроза. Ребус остановился, подошел поближе и заглянул ему в лицо. «Если вы не имеете ничего против, Лэм, я кое-куда собрался». Повернулся и последовал за Беннетом. Лэм смотрел им вслед, оскалив зубы в кривом подобии улыбки. «Будьте осторожны!» — крикнул он. «Может, мне позвонить в отель и попросить упаковать ваш багаж?» В ответ Ребус, не оборачиваясь, лишь отдал салют 2 пальцами и зашагал быстрее, прошептав свое неизменное «ПТНФ». Его слова расслышал Беннет. «Простите, сэр». «Ничего», — ответил он. «Ничего особенного». До Блумсбери они добрались за полчаса. Буквально на каждом втором здании висела синяя мемориальная доска, напоминающая о том, что когда-то здесь жил какой-нибудь знаменитый писатель. Некоторые имена были знакомы ему. Наконец он нашел дом, который искал, и распрощался с Беннетом. Это был факультет психологии университетского колледжа на Гоуэр-стрит. Секретарша, единственная живая душа в здании, в этот обеденный час спросила, может ли она ему чем-нибудь помочь. «Надеюсь», — ответил он, — «я ищу Лизу Фрейзер». «Лизу?» — неуверенно переспросила она. «Ах, Лизу! Господи, прямо не знаю, что вам сказать. Я не видела ее вот уже больше недели. Поищите ее в библиотеке. Или у Диллана». «У Диллана?» «Это книжный магазинчик, тут, за углом. Лиза проводит там много времени, она обожает книжные лавки. Возможно, она сейчас там». Он вышел из здания еще более озадаченный. Ему показалось, что секретарша отвечала очень уклончиво, стремясь уйти от ответа. Но вполне возможно, он преувеличивал, начиная видеть во всем какой-то тайный смысл. Разыскав книжную лавку, он вошел внутрь, хотя слово «магазинчик» было в данном случае явно неуместно. Это был огромный магазин. Книги по психологии, согласно указателю на стене, продавались на четвертом этаже. Сколько книг! Нечего и думать, что успеешь прочесть их все за одну коротенькую жизнь. Он шел между рядами, стараясь не задерживаться. Если задержишься, то поневоле заинтересуешься, а если заинтересуешься, то в конечном итоге купишь. У него дома лежало около 50 книг, сваленных в кучу у изголовья кровати в ожидании отпуска, блаженных дней, которые он сможет полностью посвятить им, а не работе в полиции. Ребус собирал книги. Это было его единственное хобби. Не то чтобы он очень ими увлекался. Он не гонялся за новыми изданиями с автографами авторов, и чаще всего он покупал дешевые издания в мягких обложках. В своих пристрастиях он был довольно-таки неразборчив, читая все, что попадалось под руку. Итак, стараясь не глядеть на обложки книг на прилавках, он, наконец, добрался до секции психологической литературы. Комнаты располагались анфиладой, но ни в одной из них не было видно Лизы. Однако он набрел на полку, которая, вне всякого сомнения, служила источником пополнения ее собственной библиотеки. Это была полка у кассы. Там стояли книги, посвященные преступности и насилию, а среди них одна из тех, которые она давала ему почитать. Он взял ее, бросил взгляд на ценник и ошарашенно замигал. Ничего себе! А ведь она даже не в твердой обложке. Да, научные книги всегда стоили очень дорого. И это странно. Разве студенты, для которых они в первую очередь предназначены, могут себе их позволить? Объяснить сумеет этот феномен только психолог или какой-нибудь хитрый экономист. Рядом с криминологической секцией располагалась секция книг по оккультизму и черной магии. Тут же продавались разнообразные комплекты карт Таро и тому подобное. Ребуса позабавил сей оригинальный альянс. Полицейская работа и фокусы-покусы. Он взял книгу, посвященную ритуалам, и не спеша пролистал ее. Позади него остановилась молодая стройная женщина с огненно-рыжими волосами в атласном платье. Она взяла с полки комплект карт Таро и понесла их к кассе. На ее лице не было и тени улыбки, но что поделаешь, такие уж сейчас серьезные времена.